На пороге комнаты показалась мама. Я смотрела на нее, онемев от неожиданности. Возмущенное лицо, поджатые губы. В прошлом, каждый раз, когда она так выглядела, я умирала от страха и предчувствия беды. «Господи, на кого ты похожа? Шлялась всю ночь с этим...» Мама запнулась и свысока оглядела Бреннана. «Не желаете ли чаю, леди Броуч?» Как ни в чем не бывало, спросил Расмус. «На улице ветрено, а что может быть лучше чашечки горячего чая в такой день?» «Вы подите прочь!» — воскликнула мама. «Как вам не стыдно, молодой человек?» Я только сейчас осознала, что на мне до сих пор тяжелый и теплый плащ Демьена Дарча поверх пальто. «Бреннан, будь добр, подай чай в гостиную и попроси кухарку приготовить очень сытный завтрак», — произнесла я, стягивая перчатки, а затем сбросила и плащ, и пальто ему на руки. Слова дались с трудом, будто язык отказывался воспроизводить звуки, а гортань пропускать воздух. Но здесь я была дома. Но это была моя мансарда, мой замок, моя крепость. И я единственная, кто мог защитить все это от прошлого. Прошлого, в котором я постоянно умирала от страха и предчувствия беды. Я дождалась, пока Бреннан унесет одежду, прошла в гостиную мимо матери, оставшейся стоять у порога. Лишь у стола оглянулась. «Здравствуй, мама. Присядешь?» Она проводила возмущенным взглядом Вельмину, упорхнувшую следом за Бреннаном, словно птичка из клетки. Подошла к столу, опустилась на стул. В зеркале, висящем на стене напротив дивана, отразилась ее идеально прямая спина. «Это твоя горничная, не Майя?» — поинтересовалась мама. Она не сказала ни слова, хотя я несколько раз спросила у нее, где ты. «Вельмина не говорит», — качнула я головой. «Не Майя», — поморщилась мама. «У тебя очень странное окружение, Эвелин. Очень!» Я молча ждала продолжения. В дверь постучали. Вель внесла поднос с чаем, споро расставила все на столе и убежала. Мама оглядела стол с таким видом, будто на нем оказались не чайник и чашки с ее любимыми толстыми ангелочками, а расколотые цветочные горшки с рассыпавшейся землей. Но, увы, так и не нашла к чему придраться. «Ты совершенно не заботишься о репутации, Эвелин», вздохнув, сообщила она мне. «В обществе шепчутся?» «Мне неинтересно, о чем шепчутся в обществе», негромко ответила я, а она взглянула на меня с изумлением, потому что не ждала ответа. «Ты ведешь себя возмутительно!» В ее голосе вновь зазвучали нотки обвинения и праведного гнева. Но мне гораздо приятнее было услышать бульканье чая, льющегося в чашку. Поэтому я взяла чайник и разлила чай. Горячий напиток был божественно вкусен. Прикрыв глаза от наслаждения, я порадовалась мгновенью тишины, а затем спросила, «Чем обязана твоему визиту?» «Я разочарована, Эвелин», — тут же ответила она. «Где твои оправдания и извинения?» Неожиданно я ощутила холодок, пробежавший по затылку. Но я точно знала, что окно позади закрыто. Причина крылась в другом. Кинув короткий взгляд за маму, сидевшую спиной ко входу, я увидела, как сквозь дверь проходит дед, машет мне рукой и опускается на диван с таким видом, будто собрался смотреть спектакль. В зеркале напротив он, естественно, не отразился. «Господи, дай мне терпение», — мысленно взмолилась я. «Почему ты не смотришь мне в глаза?» Между тем продолжала мать. «Ты не слушаешь меня?» «Я тебя слушаю», — вздохнула я. «Но ни оправданий, ни извинений не будет. Мама, я уже давно взрослая и живу своей жизнью». Дед беззвучно зааплодировал. «Зачем ты разорвала помолвку с Хокуном?» Повысив голос, спросила она. «Этот достойный молодой человек был у нас на обеде. Он до сих пор расстроен, кажется, ты серьезно задела его чувства. Мы уже говорили об этом», — буднично произнесла я, стараясь не дать эмоциям взять над собой верх. «Я не готова к браку, мне нравится моя жизнь». «Это?» Презрительно улыбнулась она, обводя рукой мою гостиную и столовую по совместительству. «Это?» «Маленькая квартирка, подозрительные люди вокруг, сомнительные занятия. Вильям может предложить тебе гораздо больше». «Это нужно не тебе, это нужно ей», сообщил мне с дивана дед, как будто я этого не знала. «Срань, драконья, как среди моих потомков могла оказаться такая зануда?» «Понятия не имею», — пробормотала я. «Что?» — удивилась мама. «Ничего, «Жизнь с Вильямом меня не привлекает». «Тебя привлекает жизнь с этим твоим секретарем?» — скривила она губы. «Надеюсь, ты не собираешься с ним обвенчаться? Это поставит крест на репутации нашей семьи». «Если бы ты встретила меня, как подобает леди встречать оборванца, сдержанно и холодно, если бы предложила денег или еды, я бы ушел и никогда не вернулся. Но ты меня обняла». Я не встречала в своей жизни человека более искреннего, чем Бреннан. Он заслуживал самой сильной любви и самого счастливого брака, пусть и не моей, и не со мной. Этот верный, преданный друг, чистой душой и пылкий сердцем, никак не мог стать для кого-то крестом на репутации. Душная ярость охватила меня. Я вскочила из последних сил, сдерживаясь, чтобы не расколотить ненавистных ангелочков, рванула створку окна на себя, судорожно вдыхая холодный воздух. «Эвелин, ты меня пугаешь!» — воскликнула мать. «Неужели ты сделала это? Неужели ты настолько эгоистична, что в своем желании быть не такой, как все, совершаешь ужасные вещи?» «Какие вещи я совершаю, мама?» — сквозь зубы спросила я, отворачиваясь от окна. «Ты и твой секретарь. Это правда? Твоя реакция все подтверждает? Как ты могла так поступить с нами? Со мной?» Она оттолкнула от себя чашку, к которой так и не притронулась, и поднялась. «Я всегда желала тебе самого лучшего, Эвелин», — страдающим голосом произнесла она. «Я хотела устроить твой брак с Вильямом, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Но теперь ты богатая наследница рода Кевинса, и на семью тебе плевать. Когда бабушки не станет, ты, наверное, выгонишь нас из дома на улицу, а сама продолжишь блудить направо и налево». Стоящая перед ней чашка подскочила на блюдце, как мячик, и лопнула с оглушительным звоном. Брызги горячего чая хлестнули мать по лицу, словно пощечина, а осколки упали на пол к ее ногам. Ангелочек был расчленен. «Что? Что это?» — воскликнула мама. Я оторопела, переводила взгляд с нее на довольно улыбнувшегося мне деда и обратно. Затем спохватилась, выдернула салфетку из-под чайника и протянула ей. Она отшатнулась, так будто я была прокаженной. «Не прикасайся ко мне!» — взвизгнула она, и я увидела в ее глазах страх, который часто замечала в направленных на меня взорах других детей. «Я ухожу. А тебе советую подумать о возвращении в семью. Твою помолвку еще можно аннулировать. Я уверена, Вильям сможет в этом помочь». Ее слова были так чудовищны, что проходили сквозь мою голову, не задерживаясь, как призраки сквозь стену. Стараясь не потерять ясности сознания, я судорожно искала хотя бы одну мысль, за которую можно было бы уцепиться, чтобы не утонуть в реальности. И нашла. «Стой!» Неожиданно громко сказала я, когда она была уже на пороге. На одной из фотографий папа написал, что купил для вас дом. Где он находится? Она застыла, будто я вонзила ей в спину кинжал. Чуть повернула свое прекрасное, без единой морщинки лицо и произнесла тоном, от которого все во мне сжалось. «Где-то на севере, Эвелин Абигайл Торч. Это все, что мне известно». И вышла. Я с тоской ждала, когда хлопнет входная дверь. И когда она хлопнула, без сил опустилась на стул и закрыла лицо руками. Не знаю, сколько я так просидела. Кажется, час или больше, потому что слышала отдаленное треньканье часов, висевших в кабинете. «Какие газеты ты выписываешь?» Донеслось до меня, словно из ядовитого болотного тумана, окутавшего разум. Подняв голову, я уставилась на деда, который теперь устроился напротив. На том самом месте, где раньше мама. «Что?» «Я спрашиваю, какие газеты ты выписываешь?» «Я не нашел ни одной, лишь какие-то ужасные журналы с томными девами. Некоторые из них почти голые. Любишь картинки погорячее?» «О, господи, дедушка, это каталоги мод нижнего белья», — воскликнула я. «Зачем ты вообще в них заглядывал?» «Во-первых, Эвелин, не зови меня дедушкой. Мы же договаривались», — усмехнулся дед. «Во-вторых, я искал газеты. Где они?» «У меня их нет», — тускло ответила я и налила еще чаю. Если напиток заполнил чашку до краев, то моя душа после произошедшего разговора была ужасающе пуста. «Я их не выписываю». «То есть как?» — возмутился дед. «Совсем? Даже магического вестника? Но ты же маг! «Я плохой маг», — пожала я плечами. «Все, что происходит в магическом сообществе, меня не интересует. Так же, как и светские сплетни». «А вот это ты зря», — погрозил призрачным пальцем дед. «Сплетни — чрезвычайно полезный источник информации. Ведь огня без дракона не бывает. Будь хорошей девочкой. Выпиши издания, названия которых я записал на первой странице журнала с симпатяшками. Там еще фигурирует дебелая дамочка в бестье небесно-голубого цвета». Я собралась было ему ответить, что даже не подумаю, как вдруг раздался мелодичный звон колокольчика, заставивший меня с ужасом посмотреть на дверь. Неужели мать вернулась, чтобы и дальше меня мучить? Моей лежащей на столе руки коснулся холод. Переведя взгляд, я с удивлением увидела, что прозрачные пальцы деда накрыли мои. «Эй, малышка, не надо ничего бояться», — ласково произнес он. «Ты же Кевинс, а это многое значит. Давай, закрой глаза». Старому проходимцу я не верила ни на йоту, но смотреть в темноту сейчас показалось лучшим решением, чем на мать, которая должна была вот-вот появиться на пороге с очередными безумными обвинениями. «Смотри». Под веками в темноте кружились разноцветные кольца. Так бывает, когда долго смотришь на солнце. Один за другим они вставали на ребро, образуя разноцветный коридор, который убегал прочь, маня за собой. Приглядевшись, я увидела вдали мягкий рассеянный свет. Почему-то от этого зрелища стало легче. Будто бы силы появились из ниоткуда. Сознание прояснилось и успокоилось всполошенное сердце, нехорошо трепетавшее в груди. В дверь поскреблись. Я облегченно вздохнула. Раз Бреннан не стучал официально, значит, пришла не мама. «Завтрак сюда принести?» — спросил Расмус, входя и протягивая конверт. «И вот почта для тебя», — прислали с посыльным. «Прочитаешь здесь или отнести в кабинет?» Я открыла глаза. Деда не было. Во взгляде секретаря читалось горячее сочувствие. Он-то знал, чего мне стоит общение с родительницей. «Дай мне письмо, и пусть несут завтрак для нас обоих». С трудом улыбнулась я, чтобы хоть как-то его успокоить. Перевернув письмо, обнаружила гербовую императорскую печать. Только этого не хватало. Из распечатанного конверта на ладонь выпал белоснежный лист бумаги с вензелями. «Леди Эвелин Абигайл Торч приглашается на бал, посвященный всерадостнейшему событию – дню рождения ее императорского величества Астрид. Сие торжественное празднество состоится через 3 дня в 9 часов вечера в императорском дворце», – прочитала я с величайшим изумлением. Конечно, сам факт для меня неожиданностью не был. Бал, как и множество мероприятий, приуроченных ко дню рождения Астрид, о них уже упоминала мама в разговоре с бабушкой, проводился ежегодно. Однако приглашение на него получали далеко не все представители Норрофинской знати. О счастливчиках шла молва, как о самых могущественных и значимых людях в государстве. Вот почему я всегда испытывала гордость, когда бабушке год за годом вручали листок с вензелями. Другие мои родственники этой привилегии не удостоились ни разу, даже отчим, занимавший высокую должность в одном из магических ведомств империи. «Завтрак сейчас будет», — сообщил Расмус, возвращаясь. «Знаешь, я бы съел дракона. И не одного». Посмотрев на меня, застывшую в изумлении, он вытащил пригласительный билет из моих пальцев и глазами пробежал текст. «Дела», — протянул он. «Я бы тебя поздравил от всего сердца, лисенок, но даже и не знаю, рада ли ты этому». «Я и сама не знаю», — выдохнула я. Новостей за одно утро выдалось слишком много. Мне нужна была пауза. И она вышла в облике Вельмины, которая тащила тяжеленный поднос, уставленный тарелками, плошками и чашками. «Что будешь делать?» — с любопытством спросил Брен. Вернув приглашение в конверт, я пожала плечами. «Буду завтракать. Это все, что я могу пока сказать. Садись, пожалуйста». Завтракали мы в полном молчании. В моей голове мысли отсутствовали, а в голове секретаря они, похоже, бегали по кругу, как цирковые лошади. Потому что после окончания завтрака он снова поинтересовался. «Так что ты будешь делать? Для нас с Вели будут какие-нибудь указания?» «Я сейчас что-нибудь придумаю», — пробормотала я, оттягивая момент, когда нужно будет встать и заняться делами. Бреннан покачал головой. Судя по его выражению лица, ему не нравилось мое. А я пыталась выбраться из вязкой пустоты, в которой оказалась. Была бы рядом бабушка, она нашла бы слова, чтобы успокоить меня и поддержать. Но бабушки рядом не было. Чтобы увидеть ее, мне следовало посетить отчий дом. Однако после встречи с мамой я даже думать об этом не хотела. Как все-таки сложно с людьми, особенно с теми, кто считается родней. С призраками куда как проще, даже с такими обозленными, как призрак оперы. «Брен, мне нужны газеты 20-летней давности», — спохватилась я. «Те, в которых писали о несчастном случае в опере. Я хочу знать, кто тогда погиб. И необходимо вернуть плащ дознавателю Дарчу. Правда, я не знаю, где он живет. Сможешь найти?» В глазах моего помощника зажегся знакомый мне бесшабашный огонек. «Для тебя все что угодно, Лин», — воскликнул он. «Отлично», — улыбнулась я. Муть в голове начала понемногу рассеиваться. Та маленькая часть моей личности, что являлась истинным Кевинсом, требовала действия. «Затем выпиши газеты, список которых найдешь на первой странице столичного каталога нижнего белья за последний квартал». «Где?» — изумился Расмус. «Каталог стоит на полке в моем кабинете». У него было такое обалдевшее лицо, что я засмеялась. «Ты шутишь, что ли?» — тоже захихикал он. «Какие шутки?» — возмутилась я, все еще смеясь. «Это дедовы выходки. Он желает каждое утро получать свежие газеты. Думаю, он читал прессу, которую выписывал отчим, а здесь испытывает информационный голод». «Боже, боже!» — схватился за голову Брен. «Лин, с тобой точно не соскучишься». Я встала и положила салфетку. «Зови Вель. Мне придется провести ревизию платьев и выбрать одно для бала. За 3 дня нормальный наряд, к сожалению, не сшить. И пригласи, пожалуйста, мэтра Рауча ко мне в день бала в 7 вечера. Если он будет занят, сули любые деньги, но он должен быть здесь. И еще мне понадобится статусный антикат». «Это ни к чему, дорогая», — раздался знакомый голос. Я увидела бабушку, входящую в комнату. Из-за ее плеча выглядывала Вельмина с виноватым лицом. «Я запретила этой милой девушке докладывать о своем визите», — пояснила бабуля, подходя к столу и усаживаясь на стул, который предупредительно отодвинул вскочивший на ноги Бреннан. «Мне хотелось посмотреть на вас обоих в естественной среде обитания». Мы с Расмусом переглянулись. «Этот день никогда не кончится», — с тоской подумала я и тоже села. «Зачем я понадобился вашей светлости?» — между тем спросил Брен, первым пришедший в себя. Бабушка поджала губы, потом медленно палец за пальцем стянула перчатки и отдала ему их и зонтик. «У твоей матери, Эвелин, есть одно неоценимое качество», — наконец произнесла она. «Если из куриного яйца можно вывести дракона, она его выведет. В настоящее время Виола бьется в истерике по поводу того, что ты обручилась со своим секретарем и поставила под удар репутацию семьи». «Что?» — вытаращился Расмус. «Что?» «Вы слышали, молодой человек», — не глядя на него сообщила бабушка. «А ты, Эвелин, что можешь ответить на это?» «Это неправда», — тихо сказала я. «Громче», — потребовала бабушка. «Это неправда», — чуть громче повторила я. «Ты должна была сказать, какая чудовищная чушь!» Неожиданно фыркнула бабушка. «Или покрутить пальцем у виска, или неприлично захохотать, а не мямлить, как какая-то недотёпа». Я с удивлением посмотрела на нее. «Отношения с секретарем — твое личное дело и ничье больше», — продолжала бабушка, чеканя каждое слово. «Твоя репутация — это репутация только твоя, а не твоей семьи. Если бы ты обручилась с этим рыжим, я бы такому решению не обрадовалась, но поддержала бы, потому что ты Кевинс. Однако, насколько я вижу, вы даже не влюблены, хотя и нежно привязаны друг к другу. И надо сказать, какое облегчение! Вы не представляете, как я с вами согласен, ваша светлость!» — горячо уверил ее Бреннан. Смерив его с головы до ног оценивающим взглядом, бабушка неожиданно улыбнулась. «Мезальянс для нашей семьи не новость, Расмус. Отец Эвелин был сыном сапожника. Но вы ошибаетесь, если думаете, что я отношусь к вам как к простому слуге и не вижу вашей заботы о Лин. Вполне возможно, вы были бы ей хорошим мужем». «Бабушка!» — возмутилась я. «Но я бы все-таки предпочла для нее мужа, которого она сама выберет». Не обращая на меня внимания, продолжила она. «А сейчас будьте так любезны, молодой человек. Принесите сюда вещи, которые я оставила в антикате. Он ждет внизу». Ошеломленный признанием Расмус стремительно исчез. «Какие вещи?» — с подозрением спросила я. «Ты решила переехать ко мне?» «Увы, нет», — вздохнула бабушка. «Кто-то должен контролировать ситуацию, находясь там, а не здесь. Все гораздо проще. Я привезла тебе платье и украшения для бала. А в день бала заеду за тобой на своем антикате. Он вполне себе статусный. Ты же получила приглашение?» Я застыла, пораженная внезапной догадкой. «Так это твоя затея». «Ну что ты?» — усмехнулась она. «Это затея Астрид? Ты ее заинтриговала? Так что будь готова к тому, что все взгляды будут устремлены на тебя». «Я прямо здесь и сейчас готова упасть в обморок», — пробормотала я. «Даже не думай», — пригрозила пальцем бабушка. «Ты будешь улыбаться, держать голову высоко, а спину прямо. Ты Кевинс, черт возьми, а не Броуч. И слава богу, не Расмус». Вошедший в комнату Бреннан при этих словах выронил свертки, которые нес. Один из них был очень объемный. «Экий вы неуклюжий молодой человек», — заворчала бабушка. «Попросите горничную принести подставку для платья». Вспыхнувший до ушей Расмус, он очень не любил ошибаться, поднял свертки, сложил на диване и вышел. Кинув взгляд на диван, я невольно вспомнила визит мамы и, видимо, изменилась в лице, потому что бабушка тут же спросила. «Что именно сказала тебе Виола?» «Я хотела устроить твой брак с Вильямом, чтобы ты ни в чем не нуждалась, но теперь ты богатая наследница рода Кевинса, и на семью тебе плевать. Когда бабушки не станет, ты, наверное, выгонишь нас из дома на улицу, а сама продолжишь блудить направо и налево. Странно. Мне казалось, я плохо запомнила этот визит, но бабушка спросила, и в моей голове вновь звучат истеричные возгласы. Бабушка, мне бы не хотелось. Я желаю знать, что сказала моя дочь моей внучке», — мягко прервала она. «Согласись, я имею на это право». «Что когда тебя не станет, я выгоню их из дома и буду блудить направо и налево». Призналась я, ощущая такой стыд, как будто все перечисленное уже произошло. Бабушка задумчиво посмотрела в окно. В дверь постучали. Эта Вель принесла подставку для платья. Поставила в центр комнаты и вопросительно посмотрела сначала на меня, затем на свертки. «Распаковывать платье?» — спросила я у бабушки. «Да», — кивнула она, отводя взгляд от окна. «Давай посмотрим, нужно ли его подогнать по фигуре. Я заказывала по памяти. Надеюсь, твои размеры не изменились с того момента, как ты приезжала в Варальберг». Шурша соскользнул на пол чехол, скрывающий одеяние. Вельмина тихонько выдохнула, но не двинулась с места. Кажется, она боялась притронуться к платью. Струящаяся ткань переливалась, как шкура дракона. Темно-фиолетовый, почти черный оттенок, усыпанный миллионами искр, словно небосвод над неверийским кряжем, сияющими звездами. Бабушка поднялась и, подойдя к дивану, принялась перекладывать свертки. «Что же вы стоите?» — обратилась она к Вельмине. «Помогите Эвелин переодеться». Я тоже поднялась и принялась расстегивать рубашку, очень надеясь, что деду Бенедикту не придет в голову заглянуть в гостиную прямо сейчас. Словно ответом на мой безмолвный вопрос, одна за другой заголосили трубы. Старик Марио отправился на утренний обход системы водоснабжения. Отлично. Дедушке будет чем заняться, главное, чтобы они дом не разнесли. Ткань коснулась кожи, и я удивилась ее нежности. Ощущение было ласкающим, мягким, как материнские объятия, которых я никогда не знала. Вельмина ахнула. Я с удивлением взглянула на нее. «Отлично!» — довольная произведенным эффектом, сообщила бабушка. «Просто отлично, Эвелин. Все взгляды точно будут направлены на тебя». Я промолчала, не желая обидеть ее резким словом. Идея с балом нравилась мне все меньше. Хотя платье было самым красивым из всех, какие я когда-либо надевала на выход. «Посмотри на себя!» — бабушка подтолкнула меня к зеркалу. «Посмотри же!» «А я пока...» Я не расслышала, что она собиралась сделать, потому что отошла от дивана к зеркалу, висящему на противоположной стене, и посмотрела на отражение. Молодая женщина по ту сторону амальгамы была невысока ростом, но с такой идеальной и открытой спиной, что я, полуобернувшись, принялась разглядывать эту спину, как будто она не была моей. Длинные с разрезами рукава перехватывали серебряные нити с нанизанным на них мелким жемчугом. Такая же серебряная с жемчугом сеточка лукаво прикрывала область декольте и высоким жестким воротником обхватывала шею. Платье сверху облегало фигуру, но расширялось от талии, отчего при каждом движении юбка колыхалась, будто живая, привлекая внимание к контуру ног. «Это очень красиво, бабушка, очень!» Тяжело вздохнув, сказала я. «И стоит, наверное, целое состояние. Но я не могу это надеть». Вели взглянула на меня с таким ужасом, будто я держала топор, а мое лицо было перемазано кровью многочисленных жертв. «Что именно тебя не устраивает, Эвелин?» Невинно спросила бабушка. В глубине ее глаз вовсю веселились знакомые бесенята из рода Кевинс, делавшие ее неуловимо похожей на Бенедикта. Я кинула выразительный взгляд через плечо. «Спина слишком открыта», — спросила бабушка, и, когда я кивнула, торжествующе провозгласила. «Я так и думала». И достала из свертка, который держала в руках, накидку того же цвета, что и платье. «Примерь», — приказала она. «Я предполагала, что вырез тебе не понравится, поэтому заказала накидку. Не проще ли было не делать спину такой открытой?» Хмыкнула я, примеряя накидку и уже не имея сил сердиться. «Конечно, нет», — возмутилась она. «Ведь шанс на то, что ты окажешься на балу без накидки, еще есть». «О, боже, боже!» — пробормотала я и снова посмотрела в зеркало. «Так было лучше. Гораздо лучше». «И вот это!» — бабушка передала Вельмине тяжелую шкатулку, в которой я разглядела свой любимый аметистовый гарнитур. «Ожерелье здесь будет лишним, а вот серьги и браслет в самый раз. Эти драгоценности покидали Варальберг единожды, когда ты родилась. Но с сегодняшнего дня они будут храниться у тебя и вернуться в поместье вместе с тобой. Тогда, когда ты решишь, что пора на покой». «Ты слишком добра ко мне», — покачала я головой. «Я этого не заслужила». «Чушь», — фыркнула бабушка. «И давай не будем об этом. Примерь туфли, их я тоже купила». «Ты все подготовила?» — вздохнула я. «Все, дорогая», — ласково усмехнулась она. «Вот туфли». «Ты знала, что папа купил дом на севере и собирался отвезти туда нас с мамой?» Неожиданно для себя самой спросила я. Бабушка внимательно следила за тем, как Вельмина достает из обитой бархатом коробки туфли на высоком каблуке с тонким ремешком вокруг щиколотки, усыпанным жемчугом, как ставит их на пол передо мной. «Бабушка?» переспросила я. «Знала», — неохотно ответила она. «Виола упоминала об этом. Но ее всегда влекла светская жизнь. Она даже во сне не желала видеть себя в какой-то там северной глуши. А где он находится, этот дом? Она что-то говорила мне, но я забыла». Легкомысленно отмахнулась бабушка. «Тем более, что я не одобряла эту идею. Вы уехали бы слишком далеко от меня». «Эгоистично, да. Но это было так давно. А почему ты спрашиваешь?» «Она что-то говорила. Значило ли это, что мама не сказала мне всей правды, а точнее, просто солгала?» Я видела фотографию с домом и заинтересовалась. Стараясь скрыть разочарование в голосе, ответила я. «Не печалься, дорогая. Недвижимость всегда находит своих хозяев». Улыбнулась бабушка и направилась к дверям. «Я довольна. Платье сидит отлично, ничего ушивать не надо. Мне больше нечего тут делать. Пойду успокаивать Виолу, пока она не натворила глупостей. С прической справишься сама?» «Справлюсь», — воскликнула я. «Бабушка, спасибо за все». Она лишь махнула на меня рукой и вышла. Вельмина побежала за ней, чтобы проводить до антиката. Судя по всему, Бреннан решил временно покинуть дом, дабы не попадаться гостье на глаза. А может быть, отправился выполнять мои поручения. Стараясь не смотреть лишний раз в зеркало, я переоделась. Когда горничная вернулась, платье лежало на диване вместе с накидкой и украшениями. «Убери все, пожалуйста», — попросила я, едва сдерживая зевоту. От внезапно навалившейся усталости буквально подкашивались ноги. «Я пойду спать. Кто бы ни пришел, я никого не принимаю до 22:00. Можешь отвечать, что у меня нет дома». Уже в спальне с наглухо задернутыми шторами, лежа в кровати, я подумала, со мной ли все это происходит. Моя жизнь в Валентайне была размеренной.